Жизнь тайной проститутки. Блеск и нищета. Как только девушка получала желтый билет, на всю ее жизнь ставилось позорное клеймо явной проститутки, от которого даже при попытке вернуть паспорт и начать все с чистого листа было не так-то просто избавиться. Никто из честных работодателей не хотел себе в работнице продажную женщину. Более того, репутация матери часто переходила и на детей, поэтому часто женщины прикладывали огромные усилия, скрывая свое прошлое, чтобы не навредить будущему сыну или дочери. Из-за этого легче было изначально промышлять развратом тайно, сохраняя свои документы и надежду, что полиция тебя никогда не поймает. В последние годы XIX века от Московского врачебно-полицейского комитета скрывалось до 30 тысяч нелегальных проституток, тогда как зарегистрированных было всего лишь 1200-1500. В 1893 году доктор Обозненко провел опрос среди проституирующих женщин. Из 4220 опрошенных свыше 75% имели основную профессию – прислуга, фабричные, чернорабочие, прачки, няни, кухарки, портнихи, папиросницы, ремесленницы, шапочницы, чулочницы, башмачницы, цветочницы, перчаточницы, гувернантки, учительницы, актрисы, танцовщицы и так далее. Как вы могли заметить, большинство из перечисленных занятий — низкооплачиваемый труд, а это значит, что главная причина дополнительного заработка натурой — нужда. Главной, самой сильной причиной проституции является бедность. Женщина может развратничать по разным побуждениям, но торговать собой ее заставляет в огромном большинстве случаев одна только бедность. У Некрасова женщина, муж которой сидит в нетопленной квартире, больной и голодный, а умершего ребенка не на что похоронить, ушла молчаливо, принарядившись как будто к венцу, и через час принесла торопливо гробик ребенку и ужин отцу. Отсутствие достойного образования у бедных слоев населения сильно ограничивало их профессиональные возможности. Конкретно у женщин ситуация была еще сложнее, ведь их рабочие руки ценились куда меньше мужских. Особо ярко это прослеживалось на заводах и фабриках, где на одну и ту же должность хоть и могли нанять лиц разного пола, но при этом заработная плата мужчин была на 30% выше. Для сравнения, к концу XIX века взрослый рабочий получал на фабричных производствах в Московской и Владимирской губерниях в среднем 14 рублей в месяц, тогда как работница только 10 рублей. Если речь шла о подростках, то мальчики 15-17 лет зарабатывали 7,5 рублей, а девочки — 6,5 рублей. Промышленникам наемный женский труд из-за своей дешевизны был только на руку. Молодых крепких девушек охотно брали на работу, но мало платили, что спровоцировало появление фабричной проституции. Капиталисту нет дела до высоконравственных изречений, что место женщины у домашнего очага и прочь. Он почувствовал, что труд женщины может быть столь же производителен, но не столь дорог, как труд рабочего мужчины. И двери фабрик и заводов широко открылись перед женщинами. Но как дешев этот труд и как им злоупотребляют предприниматели? Заработка женщине обыкновенно не хватает на удовлетворение самых скромных потребностей, почему часть работниц, если только не живет у родных или не находится в других благоприятных обстоятельствах, должна обращаться к проституции. В начале XX века около шестой части всех проституток приходилось на фабрично-ремесленный класс. К сексуальным услугам, как правило, такие работницы относились просто и оказывали их своим же коллегам в качестве дополнительного заработка. Так как их клиенты и сами на предприятии получали небольшие деньги, то и проституция здесь была дешевой — 30 копеек, а то и вовсе обед в трактире. Женщины данного промысла продажными себя не считали, утешаясь мыслью, что это разовые случаи, и главная их профессия хоть и из низкооплачиваемых, но все же приличных. К тому же, когда речь шла о выживании и попытках прокормить себя и свою семью, мало кто из них задавался вопросом нравственности. Женщины, работающие на фабриках и заводах, составляют значительное число тайных проституток. Их промысел редко переходит за пределы фабричных стен, их потребители — фабричные рабочие, их интерес, за который они продают себя, или ужин в закусочной, или стакан водки в кабаке. Иногда в праздник они появляются в городе или окрестностях его и ищут промысла в портерных кабаках, грязных трактирах и тому подобное. В летнее время тайная проституция в особенности переполняется в столицах и других более населенных и торговых местностях России от наплыва из деревень чернорабочих женщин, прибывающих для работ в огородах. На эти огороды являются также и женщины городского пролетариата, И вся эта масса работниц, начиная от детского возраста до старческого, проституирует по окраинам города. Крестьянки, жительницы деревень, приезжавшие летом в города как в командировку, являлись особой головной болью врачебно-полицейского комитета. В конце весны крупные полевые работы в сельской местности заканчивались, и чтобы не терять освободившееся время, молодежь устремлялась поближе к столице. При въезде и целью своего пребывания они называли всю ту же работу в городских садах и огородах. Однако один такой рабочий день физического труда в 1890-х годах стоил около 50 копеек, что равнялось стоимости недорогого полового акта продолжительностью в несколько минут. Представляете, каким был соблазн заработать по-быстрому? Это объясняется резкостью перехода из деревни в столицу, где женщина встречает легкий труд сравнительно с сельским, достаточно хорошую плату, соблазны в костюмах и в трактирной жизни, отсюда в ней развивается лень и желание более легкой наживы и веселой жизни. Конечно, такие новоиспеченные секс-работницы никак в полиции не отмечались. Часть из крестьянских девушек так и оставались в городе, в дальнейшем удобно устроившись, к примеру, прислугой в частный дом на хозяйские харчи и продолжая заниматься проституцией тайно. А часть в конце лета возвращались в деревню к родным помогать с уборкой урожая. И вот здесь крылась главная опасность — сифилис и другие венерические болезни. Если в Санкт-Петербурге и Москве имелись больницы, в которых лечили кожно-венерические заболевания, то в сельской местности наличие хотя бы врача общей практики было большой удачей. Привести с собой половую заразу и заразить ей окружающих было легко, а вот избавиться от нее без квалифицированной помощи, обходясь только знаниями бабок-снахарок и народных целителей, сложно. Так сифилис забирался в самые отдаленные уголки страны. Причины, по которым крестьяне мигрировали в города, могли быть и куда более существенными, нежели банальная дополнительная подработка. В годы неурожаев, когда не удавалось сделать запасы на зиму, сельское население было вынуждено искать иные способы прокормить себя и свои семьи. Как бы это грубо ни прозвучало, но в такие сложные периоды жизни от лишних ртов в доме тоже старались избавиться, отправив подросшую молодежь на заработки. К сожалению, это значительно увеличивало ряды городских чернорабочих и проституток, так как быстро найти приличную работу неквалифицированным рабочим не удавалось. Удача считалась устроиться прислугой — кухаркой, прачкой, горничной. Неграмотной девушке выгоднее всего было поступить в услужение в дом, пусть и с небольшой заработной платой, зато на полное обеспечение с предоставлением комнаты и обеда. Но даже на домашнем хозяйстве, которое по большей части ассоциировалось с женским трудом, зарплата мужчин была выше, а по числу прислуги мужского пола определяли зажиточность семьи. Провинциалок на место горничной или кухарки брали, но неохотно, считая их неопытными. Что писали об этом в газете «Московские ведомости» за 1894 год? Большинство москвичей ограничиваются женской прислугой как более дешевой и более пригодной для различных домашних поделок, как, например, для стирки белья, глажения и для кухонных работ. Но, несмотря на большую потребность и большой спрос подобной прислуги, весьма трудно найти в настоящее время такую, которая удовлетворяла бы всем этим потребностям. Наибольший контингент подобной прислуги является в Москву из деревень, вовсе не знакомая с условиями московской жизни и ее требованиями, не говоря уже о кулинарном искусстве, так что хозяйке дома зачастую приходится самой ее обучать или самой стряпать, что отнимает у нее много времени, и не для всех приятно быть постоянно на кухне. Кроме того, прислуга эта в большинстве случаев имеет в Москве множество родных и знакомых, которым отлучается весьма часто в ущерб домашним занятиям. Отлучки эти повторяются еженедельно и иногда на весьма продолжительное время. Хорошо еще, если прислуга не пьет, но случается зачастую, что она, отлучившись куда-нибудь, возвращается пьяной и не способной ни на какую работу. Потерпишь раз, другой, наконец уволишь и наймешь еще худшую. Кроме того, все они очень требовательны относительно пищи и жалования, так что редко найдешь женскую прислугу менее 5-6 рублей в месяц. Что же касается мужской прислуги, то она составляет достояние людей более зажиточных, так как обходится весьма дорого и не может удовлетворять всем домашним нуждам. Случается между ними найти и поваров, но это весьма редко. В таком случае одной прислугой обойтись нельзя, но необходимо нанять и другую. Помимо недовольства навыками только что приехавшей из деревни молоденькой служанки, у замужних хозяек зачастую появлялось еще и чувство ревности. Домашняя прислуга нередко становилась объектом внимания отцов семейства и их повзрослевших сыновей. В обстановке чужого дома, где у девушки нет поддержки близких, зато есть обязанность являться господам по первому зову, было сложно защитить себя от грубых приставаний. Тайные сексуальные связи, если о них вдруг становилось известно супруге, заканчивались для жертвы насилия улицей и плохой репутации, из-за которой ей тяжело было найти новое место работы. Случалось и так, что служанки сами провоцировали господ на минутные слабости, желая обзавестись лучшими условиями пребывания в доме, дополнительными деньгами и поводом для дальнейшего шантажа. Не последнее значение здесь играли психологические установки девушек. Одни эмоционально легко могли справиться с сексуальным принуждением со стороны хозяев, не видя в этом ничего зазорного, другие, наоборот, винили себя же за распущенность и считали, что не заслуживают лучшей судьбы. Как желание легких денег, так и душевные переживания, что она испорчена и больше ни на что не годна, могли в будущем сделать женщину проституткой. По данным 1893 года, 52% опрошенных проституток в России ранее работали прислугой. Одним из рассадников тайной проституции были ремесленные мастерские. Родители из бедных слоев населения, желавшие для своих детей лучшей доли и не имевшие возможности дать им хорошее образование, отдавали их туда в качестве подмастерьев в надежде, что те получат профессию и смогут потом прокормить себя честным трудом. Любезность и человеколюбие хозяек таких мастерских внушали доверие, и редко из них попадалась полиции на продаже живого товара. Карьера мастерицы обычно намечается с детства. Ребенок 10-12 лет отдается по контракту на годы, обыкновенно на 5 лет, в мастерство. Я знаю, что есть мастерские, где прямо занимаются непотребством. Это те, про которые поэт еще сказал, что не очень много шили там, и не в шитье была там сила. Днем действительно идет, хотя и вялая работа, а к вечеру наряжается сама мадам, наряжаются и живущие при мастерской мастерицы, приезжают знакомые богатые покровители, течет разливное море вина, вовсю играют разнузданные страсти. К утру уже все на местах, за рабочими столами. Не подлежит комментариям, что видят и слышат в таких мастерских малолетние девочки. В один из веселых вечеров они сами среди постоянных гостей находят староватого и не в меру ласкового дядю. Отсюда же исходит большинство детей и проституток. Когда какая-нибудь брошенная своим непостоянным любовником мастерица переходит в ряды тайной, а затем и официальной проституции, ее место занимает девочка-подросток, кончившая уже учебный искус и сделавшаяся сама мастерицей. Через известный срок она тоже в рядах соблазненных, брошенных и, наконец, продающих себя. Это общая схема смены поколений женщин-ремесленниц, дающая в итоге поднадзорной проституции 19,7%. Двойным предательством по отношению к детям были случаи, когда мать с отцом изначально знали, что отдают, а вернее продают в свое чадо в притон, ловко маскировавшиеся под модные магазины, белошвейные, шляпные, корсетные, цветочные и другие подобные заведения. Чем миловиднее была девочка, тем большую плату можно было за нее получить. Некоторые представители мещанства и городских низов не гнушались этим, придавая мало значения родственным связям и даже полагая, что заботиться о своих дочерях, ведь лучше уж быть воспитанницей благовидной дамы, нежели уличной 30-копеечной проституткой. Особо предприимчивые родители или родственники могли и сами сутенерствовать над своими же детьми. Закон они боялись едва ли, ведь он на рубеже 19-20 веков был очень снисходителен к подобного рода преступлениям. За соблазнительное поведение, способствующее развитию склонности у детей к половым порокам, опекуны хоть и навсегда лишались права осуществлять за малолетними надзор, тем не менее срок в тюрьме им грозил всего лишь от 2 до 4 месяцев. С таким наказанием проституция несовершеннолетних росла как на дрожжах, и половые гурманы охотно пользовались возможностью легко достать живой детский товар. К тому же, если девочка была рождена в условиях социального дна, она и сама с малых лет невольно была приучена к разврату и пьянству. При дороговизне квартир бедное население должно жаться в маленьких коморках. Часто в одной комнате живет несколько семейств. Большие и малые, все намешано в кучу, мужчины и женщины спят в повалку на полу. От такого слишком близкого сожительства недалеко и до беспорядочных половых отношений. Этому часто способствует и пьянство, всегда процветающее в таких квартирах. Дети живут, конечно, здесь же и дышат этим воздухом, насыщенным развратом, алкоголем и грубыми ругательствами. Чистая и восприимчивая детская душа заражается с первых же моментов. Дети видят своих же родителей или вообще старших и в пьяном виде, и во время их половых сношений. Они привыкают к подобной житейской грязи. Есть ли что удивительного, что многие девочки только 10 лет от роду уже вступают в связи с мужчинами? Сама среда обитания детей из неблагополучных семей и сирот заставляла играть их во взрослые игры. И играли не только девочки, но и мальчики. Уже с 14-летнего возраста нередко начиналась карьера сутенера. Ребята организовывали воровские шайки, забирали львиную долю заработанных денег у подвластным им малолетних проституток и шантажировали мужчин, склонных к половым извращениям и предпочитавших еще не сформированные детские тела. У хулиганов был свой жаргон и колоритные прозвища. Ванька-карапузик, Сидор с того света, Васька-черная метла, Сергей — мертвая кровь, Павлушка-седло и тому подобное. Руководствуясь принципом «с волками жить, поволчьи выть», девочки приспосабливались к тем условиям, в которых они волей судьбы оказывались и сами становились яркими представителями преступного мира, марухами для своих котов. Сноска. Маруха или мазиха, женщина-любовница, кот, любовник-сутенер. Нищая проституция зачастую брала свое начало в ночлежных домах, получивших широкое распространение в 1860-1870-х годах после отмены крепостного права. Тогда бедные слои населения хлынули на заработки в крупные города, преимущественно в Санкт-Петербург и Москву. Работу находили далеко не все, да и тех, кто ее нашел, счастливчиками назвать было сложно. Из-за большого количества желающих нанимателей платили копейки. Люди были вынуждены искать хоть какие-то способы пропитания, нищенствовать, ютиться по углам. Допустим, что так или иначе молодая крестьянка благополучно обошла первый подводный камень, приютилась в углу, заблаговременно рекомендованном ей земляками. Теперь начинаются поиски места. Самая серая деревенщина устремляется на Никольский рынок, где можно нанять прислугу за 2-3 рубля. Но конкуренция тут большая, а промышленницы живого товара опять не дремлют. Никольский рынок окружен трущобными угловыми квартирами, где процветает самый низкопробный разврат, где ласки продаются за самую доступную цену. Такса в 20-30 копеек в этих трущобах не считается низкой. Чаще всего это пьяные, истерзанные, с хриплыми голосами, густо накрашенные женщины неопределенных лет, которые не всегда могут прельстить и неразборчивую серую публику, посещающую эти углы. Хозяйки трущобных квартир поэтому постоянно ищут более привлекательный молодой материал, на который пьянство и разврат не наложили еще своего клейма. Долгое безрезультатное ожидание места, полное истощение скудных средств и невозможность вернуться в деревню нередко бросают молодые жертвы в бездну этих трущоб. Тесное соприкосновение с проститутками идет всюду. В общей квартире, где нанимает койки деревенская девушка, на самой площади, где среди толпы снуют накрашенные прелестницы, в трактирчике и чайных, куда девушки-работницы заходят напиться чаю. В ночлежках, где ночевали такие приезжие, создавалась ужасная перенаселенность, когда нуждающиеся арендовали не то что комнату или кровать, а место на полу. В документах Московской городской думы за 1885 год сохранились отчеты врачей о том, что обитатели домов на Хитровской площади спали на нарах, под нарами и вообще везде, где могло поместиться человеческое тело. Подстилками служили грязные рогожи и дерюги. Отдельные помещения для мужчин и женщин из 148 осмотренных квартир были отмечены только в 5. Газета «Голос Москвы» 23 декабря 1909 года опубликовала количество жильцов в хитровских ночлежках. В доме Кулакова всего числилось 828 мест, которые занимали в среднем 1865 человек, у Ярошенко при 642 койках 1487 ночлежников, у Румянцева при 847 — 1661. В Санкт-Петербурге подобная обстановка была на Сенной площади в знаменитой Вяземской лавре, где селились беспаспортные бродяги, профессиональные нищие, воры, бывшие каторжники, бедные мастеровые, артельщики, барышники и, конечно, публичные женщины. Судьбу одной из местных проституток, как яркий пример жизни петербургского дна, описал бытописатель Николай Свешников в своих мемуарах. «Сколько лет пробки Саши Столетовой никто не знал. Да она сама этого не знала. Ей можно было дать и 40, и 60 лет, потому что лицо ее настолько было обезображено, что даже самое время отказалось сделать на нем какой-либо отпечаток. Робка помнила только, что когда-то она была солдатской дочерью и затем давным-давно уже приписана мещанкою в Шлиссельбурге. Пробка пала еще в ранней молодости и долго находилась в известном тогда насеной малиннике, а когда поустарела, то хозяйка выгнала ее, и она скиталась в Таеровом переулке, в котором существовали заведения еще грязнее, чем в малиннике. Наконец она стала уже негодна и для этих заведений. И вот она перешла в Вяземский дом. Дни она стояла, как и теперь еще стоят подобные ей женщины в кабаке, но ее и здесь уже стали обегать. Тогда она завела себе любовника, безногого георгиевского кавалера, который заставил ее добывать ему деньги на пропой. С тех пор Пробка начала стрелять, но она не заходила дальше сеной. Ее благотворители были исключительно сеновские торговцы — мясники, рыбаки, зеленщики, селедочники и другие. Пока был жив ее кавалер, он из своего пенсиона платил по третьим за квартиру за себя и за нее, а она обязана была приносить ему каждый день торбу хлеба, говядины для щей и 6 гривен денег. Когда ей случалось не принести положенные контрибуции, он ее бил немилосердно и таким образом выбил ей левый глаз, все зубы и переломил переносье. А сколько доставалось ее бокам, спине и тому подобное, нечего и говорить. Я думаю, ни одна ломовая лошадь под кнутом пьяного извозчика не вынесла того, что выпало на долю Пробки. Но она оставалась жива. От нее как будто отскакивали побои, и, вероятно, поэтому она и получила название Пробки. Лет 7 назад Пробка попала в комитет для презрения нищих. Ее назначили к высылке, и она по совету своего возлюбленного пожелала отправиться на его родину, в Ростовский уезд Ярославской губернии, куда и он обещал приехать. Но вскоре после ее высылки заболел и с пьянства умер. Пробка, потеряв возлюбленного, недолго пожила на месте высылки и возвратилась именем Христовым опять в Петербург. Но ей плохо везло. Ее раз 8 уже возвращали в Ростов, так как, напившись, она буянила и попадала в полицию. Рваная, грязная, безобразная, с растрепанными волосами, Пробка, шатаясь по корпусам сеновских торговцев, кричала, пела песни и не хуже любого мужика ругалась. Мясники, зеленщики и молодые ребята ради развлечения навешивали на нее разные украшения, вроде бараньего хвоста, свиного уха и тому подобное, обливали водой и пачкали лицо грязью, а иногда украшали лентами, цветами. Пробка ходила на сеную раз 5 в день, и каждый раз приносила корзину мелких обрубков говядины, рыбы, зелени, рваных селедок и прочь. Все набранное она тотчас же распродавала в Вяземском доме, а деньги пропивала. Степаныч, отчасти из жалости, а более из-за того, что Пробка немало пропивала у него в каморке и каждый день исправно платила пятаки за ночлег, держал ее без прописки, а когда бывали обходы, то высылал ее в коридор, где она забивалась за мусорные корзины, или прятал ее под нары, заставляя сундуками. Женщины и девочки из этих трущоб часто были обречены на судьбу дешевой проститутки. Удивительно, но их ряды могли пополниться не только из-за нужды, насилия или обмана, но и из-за действий полиции, которая, наоборот, должна была от этого защитить. Если девушка была явно бедно одетой, она уже вызывала подозрения. В Российской империи в период регламентации проституции был учрежден целый штат агентов, главной задачей которых являлся поиск и привод в полицейский участок тайно проституирующих женщин. За каждую они получали награду, поэтому случаи беззакония и поимки совершенно невинных девушек, пусть и не слишком часто, но встречались. Чтобы быть арестованной для дальнейших разбирательств, девушке достаточно было просто оказаться в ночное время идущей по улице одной. Ее приводили в бюро нравов, где решающим было слово агента, и в руки бедняжки вручали желтый билет, а заодно и могли пристроить в публичный дом под присмотр. Жестокая ошибка обрекала на проституцию ту, которая изначально даже не помышляла о разврате. В крупных городах местом сосредоточения нищих служили отдельные районы, и найти там праздно шатающихся не составляло никакого труда. Действия таких агентов подрывали доверие к сотрудникам полиции. Жертвы подобных облав, неспособные сопротивляться, действительно начинали проституировать и заливать свое горе алкоголем. Пьянство являлось неизменным спутником нищеты, поэтому в местах, где было большое скопление бедных слоев населения, в обилии открывались дешевые трактиры, кабаки и полпивные. Зачастую они выполняли не только функцию питейного заведения, но и притона. Московский трактир «Ад» был одним из худших примеров подобного вертепа. Здесь мы не можем умолчать о знаменитом некогда в Москве по разврату, воровству и грабительствам притоне пролетариев и самых грязнейших проституток, который был известен и живо еще сохранился в памяти москвичей под именем «Ад». Так назывался подвальный этаж гостиницы «Крым». Посещать это заведение было крайне опасно. Ни один посетитель не выходил оттуда, не быв обкраден, обыгран в карты или просто ограблен и избит. Полиция была совершенно бессильна против различных приемов мошенников и самой прислуги ада. В буфете, который составлял переднюю комнату, под стойкой буфетчика устроен был электрический звонок, который мгновенно извещал во всех конурках о появлении полиции или даже какого-нибудь подозрительного лица. Из ада было устроено несколько темных выходов внутрь двора. В этих узких коридорах, в различных местах и на различной высоте были устроены деревянные перекладины ниже человеческого роста и врыты столбы таким образом, что попавший в этот притон, спасаясь бегством от мошенников, неминуемо натыкался на устроенные преграды, ударялся об них и, ошеломленный, попадал в руки преследовавших его. Ад существовал до конца 1866 года, но в это время был совершенно уничтожен по распоряжению администрации. Для порядочных дам считалось неприличным находиться в заведениях, где продавался крепкий алкоголь, поэтому как только там появлялся женский пол, сразу становилось ясно, что это либо хозяйка, либо прислуга, либо обладательница древнейшей профессии. Трактирные проститутки в большей массе своей были публичными женщинами самого низкого пошиба, продающие себя за 10-20 копеек, а то и вовсе за рюмку водки и объедки. Клиентов они присматривали среди бедного пролетариата, пьяниц и завсегдатаев кабаков. Чуть более причесанными на фоне трактиров выглядели чайные, где любили проводить время извозчики, ремесленники, мелкие торговцы и другие представители мещанства. Здесь тайная проституция ловко маскировалась под служанок в передниках, скользящих между столиков с чайниками, в которых легко могла оказаться чистейшая водка. Чем дальше от центра города и провинциальнее такая чайная, тем сомнительнее у нее была репутация. Мошеннические схемы проворачивались практически во всем, даже на уровне чайной заварки, когда они своим гостям наливали спитую и не один раз. В Москве, для примера, существовало целое производство фальсификационного чая на рогожских чайных плантациях. Дельцы спрашивали по трактирам старую заварку, высушивали ее на крышах, добавляли для запаха иван-чай и снова продавали в заведениях. Все это были мелкие шалости по сравнению с тем, какие дела обстряпывали в таких чайных воры и сутенеры. В Санкт-Петербурге в 1914 году по приказу градоначальника одно из заведений на Большой Подьяческой улице было закрыто, когда обнаружилось, что там потворствовали несовершеннолетней проституции, принимали сбежавших из приюта малолетних девочек, помогали переменить им казенные платья на частные, укрывали от полиции, чтобы те не попались на тайном разврате. Девушки, устроившиеся на работу в чайную, не всегда знали о подводных камнях, и если им не повезло с выбором места, и оно действительно оказывалось притоном, их быстро присматривали местные коты. Важно было влюбить доверчивую особу в себя, ведь именно любовь закабаляла не хуже желтого билета. Стать возлюбленным проституткой для индивидов, не способных честно трудиться, было прекрасной возможностью поправить свое финансовое положение. Публичные женщины подсознательно сами искали хоть какой-то поддержки и защиты, ведь им приходилось жить в очень криминализированной обстановке в мире, где каждый сам за себя. Они ежедневно находились в опасности, оставаясь наедине с незнакомцами, чье поведение было сложно предугадать. В 1909 году по всей стране обсуждали серийного маньяка Николая Радкевича, орудовавшего под псевдонимом Вадим Кровяник. Он убивал преимущественно проституток-одиночек, нанося им множество ножевых ранений и произнося при этом «смерть красавицам». В прессе его окрестили петербургским Джеком-потрошителем. Это одно громкое дело и исключительный случай жестокости, а сколько побоев, увечий и унижений для публичных женщин уже становились будничными. Конечно, они нуждались в чувстве безопасности и любви и готовы были связываться с сутенерами, выплачивать долги своих любовников, отдавать большую часть своего заработка, терпеть рукоприкладство и годами оставаться в положении человека, на котором паразитируют. Сутенеры, коты, хахали — это старые типы, которые народились чуть ли не с первого дня существования проституции. Наличность мужчин, живущих на счет проституток, имеет за собой психологическую подкладку. Ясно, что торговля своим телом не может дать удовлетворение душе женщины. Это только ремесло, только способ добывания средств. Молодое сердце требует любви и нежной привязанности, ищет друга. Понятно, что в подобные друзья могли попасть только самые низменные элементы мужского общества. Мало-помалу из сожителей проституток они превратились в эксплуататоров своих любовниц, отбирая у них последние деньги, торгуя ими, бездельничая и пьянствуя на их счет, заставляя их идти на преступление. Сутенер проститутки в то же время является ее присяжным защитником. Бесконечные ссоры между разными Маньками, Сашками, Дашками обыкновенно разрешаются их сутенерами, которые не дадут в обиду дам своего сердца и кармана. При столкновениях с гостями сутенер также оказывает существенную поддержку подруге. При недоразумении между проституткой и полицией честный сутенер должен стараться выгородить свою подругу. Несправедливые требования квартирной хозяйки встречают с его стороны грозный отпор. Таким образом, сутенер не совсем даром кормится и пьянствует за счет своей твари. Проститутки, как им казалось, искренне любили своих партнеров и в качестве символов преданности могли покрывать свои тела татуировками с инициалами возлюбленного, соединенными кольцами, сердцами, пронзенными стрелой или воркующими голубями. У публичных женщин, тесно общавшихся с матросами, встречались изображения морского быта — спасательный круг с якорем, маяк на скале, фрегат. Ну и, конечно, развратное ремесло тоже оставляло свой отпечаток в виде рисунков бессовестно-циничного содержания. Среди прочего были татуировки и куда более печальные — следы от леющих папирос, которые посетители в пылу веселья тушили о грудь проститутки. Союзы марух с котами зачастую длились годами. Будучи в страхе и зависимости от сутенеров, бедняжки редко решались на разрыв. Даже в глубине души, желая уйти, они прекрасно понимали, что это как минимум небезопасно для их жизни и здоровья. Кто ж просто так отпустит свою дойную корову? Проститутку нужно было довести до крайней степени отчаяния, чтобы она решилась покончить с губившими ее отношениями. Иногда это происходило в пылу ссоры или пьяной драки и заканчивалось для одной из сторон худшим образом. В казанских газетах был описан случай, произошедший 28 января 1907 года. Некая Мочалова, промышлявшая развратом, во время пьянки в трактире поругалась со своим котом, крестьянином Беловым. Позднее она зарезала его в гостинице и, покупив коридорного, почистила следы преступления, а тело выбросила на улицу. За убийство Мочалова получила всего лишь 6 месяцев тюрьмы. Этот пример — крайность. Чаще же женщины сбегали от своих деспотов-любовников в дома терпимости под защиту содержательницы и ее вышибал. Точно ли этот побег был спасением? Не стоит думать, что проститутки всегда были только жертвами. Являясь частью криминального мира, они играли по его законам, и многие из них сами становились соучастницами или даже главными зачинщицами преступлений. Положение приучает ее к бесстыдству и нередко доводит до отчаянного цинизма. Вот, например, в Петербурге девица Авдеева, 19 лет, очень недурная с собой, на одном из загородных гуляний летом 1869 года в кругу подгулявших мужчин пляшет канкан совершенно нагая, а впоследствии спокойно подносит яд 60-летнему старику и играет на фортепиано, чтобы заглушить стоны старца, добиваемого утюгами. Много должна перенести женщина, чтобы дойти до такого нравственного отупения. Особо обнаглевшие проститутки не так уж и боялись полиции, иной раз открыто, даже демонстративно показывая, что они занимаются тайным развратом. При задержании у них уже были отработаны схемы, как оттянуть момент наказания, а то и вовсе избежать его. Положим, до сведения комитета дошло, что девица Ха проституирует по гостиницам, неоднократно задерживаемая была там с поличным, так что сомнения в занятии проституцией как ремеслом не представляет. Возбуждается у мирового судьи дело о зарегистрировании ее. Разбирательство назначается не ранее, как через месяц, обвиняемая на суд не является и в законный срок, то есть через 2 недели, обжалуют решение судьи. Новое разбирательство опять через месяц, затем обжалование в съезде, потом в сенате. Словом, процедуру зарегистрирования всегда можно оттянуть минимум на полгода, обвиняемая же в течение этого времени будет свободно проституировать и, в конце концов, не ожидая окончательного решения суда, перекочует в другой город, где опять начнет свою практику в качестве свободной гражданки, пока не попадется вновь. Каким могло быть наказание за тайную проституцию? Все зависело от решения местных властей и от количества приводов публичной женщины в полицию. один из вариантов развития событий. Для первого раза — нравоучительная беседа, далее — временные общественные работы, штраф и, наконец, вручение желтого билета. Яркий пример строгого приговора приводит историк, исследователь темы проституции в городе Казани Малышева. Она пишет о том, что 13 января 1917 года полицейский надзиратель обнаружил тайный притон в квартире Журавлевой на улице Новопесчаной. Две 24-летние проститутки, крестьянки, оказывали сексуальные услуги за 3 рубля пленным австрийцам. Они уже несколько лет продавали себя и нисколько этого не скрывали. Их признание последствий не имело. Хозяйки квартиры выписали штраф в 3 рубля за содержание тайного притона, а в апреле и от него освободили. Пристальное внимание полиции было обращено по большей части на представительниц совсем уж бедных слоев населения. Если девушка была хоть сколько-нибудь прилично одета, она уже с меньшей вероятностью подчинялась допросу о ее работе и образе жизни. К деятельности актрис, кафешантанных певиц, хористок и арфисток, посетительниц танцклассов, работниц модных магазинов, продавщиц цветов и конфет в увеселительных садах, буфетчиц ресторанов и других подобных девиц относились снисходительнее и лишь иногда устраивали показательную порку, чтобы те вели себя аккуратнее. Посетители различных рестораций, где выступали красивые молодые девушки, отлично знали, что почти любую из них можно пригласить к себе за стол поужинать, уединиться с ней в отдельном кабинете, куда официанты более не заглядывали, пока гости сами не выйдут, и затем прозрачно намекнуть на продолжение вечера. Хористки со своими кавалерами часто направлялись в квартиры, в которых проживал весь хор под присмотром хозяйки. По сути, это был тайный бордель, в котором закабаленные певицы продавали себя в угоду своей содержательнице. Относительно хористок неоднократно делались попытки избавить их от хозяйского произвола, включая в это и необходимость проституировать. Довольно энергично в данном вопросе выступило Общество защиты женщин. Оно выработало даже нормальный контракт для хористок, где исключен, между прочим, пункт, гласящий, что хористка не имеет права покидать кафе «Шантан» до 3 часов утра, а также ограниченные права хозяйки на частную, вне сцены, жизнь хористки. Но практически ничего эти проекты пока не принесли, да и не принесут. Во-первых, нечего идеализировать участниц хоров. За редкими исключениями они отлично знают, на что идут и для чего идут. Во-вторых, если, строго основываясь на букве нормального контракта, хористка не пожелает согласовывать свои действия с выгодами хозяйки, то последняя быстро сумеет выбросить за борт такую недотрогу, а на свободную вакансию найдутся десятки менее щепетильных особ. Любые попытки со стороны властей отдельных городов запретить выступления девушек ночью в кафе-шантанах натыкались на протест со стороны владельцев заведений. Они ссылались на то, что несправедливо лишать женщину работы, особенно если у нее талант к сцене, хотя, конечно, первостепенным все же был не альтруизм, а личная выгода. Помимо заработка на ужине гостя, щедро угощавшего свою новую знакомую, хорошую выручку хозяин получал еще из гостиничных номеров, которые находились здесь же, при ресторане или трактире. В гостинице в любой момент могла нагрянуть полиция и проверить, не нарушаются ли правила общественной нравственности. Но чем престижнее было заведение, тем легче ему было откупиться. Знаменитый московский ресторан «Эрмитаж» платил по 5000 рублей за то, чтобы полицейские не проверяли номера, где господа уединялись с дамами. Представляете, какие у него были доходы с таких свиданий, раз выгоднее было дать столь крупную взятку? Альтернативой места для веселого времяпрепровождения и ни к чему не обязывающих знакомств были различные танцклассы. По сути, это аналоги современных клубов, но со своими особенностями. На танцевальные вечера собирались мужчины и женщины разного достатка с целью не просто потанцевать, а продолжить дальнейшее общение с закрытыми дверьми, поэтому данные мероприятия в особенности облюбовали и проститутки-одиночки как легкий способ найти клиента. Для учреждения такого танцкласса выбиралась квартира с большим залом, несколькими отдельными комнатами, столовой и бильярдной. Заведовали всем по преимуществу немцы. За вход брали плату. С дам — 10 копеек, с господ — 1 рубль за разовое посещение и 10-20 копеек для постоянных посетителей. Для того, чтобы понять, за что в 1849 году были запрещены подобные увеселения, правда, в 1862 году их вновь разрешили, достаточно прочитать их описание у доктора Кузнецова. Клубы посещаются мужчинами всех сословий и возрастов. Разумеется, кроме детского. Там можно встретить и дряхлого старца. Рядом с ним зрелые отцы семейств втихомолку беседуют с женщинами. неприличный канкан считается молодечеством. Женщин также заставляют канканировать, и чем размашистее, чем пошлее канкан, тем в больший восторг приходит публика, тем больше женщина имеет поклонников. Нам случалось видеть, что многие женщины-проститутки никогда не пускаются в танцы просто из нежелания потешать собою толпу. Посещая клубы, женщины эти держат себя строго прилично и отнюдь не уронили бы себя во всяком обществе. Одеты бывают они прекрасно, но просто, без пестроты и не носят ярких цветов. По возможности устраняются от бесцеремонного обращения мужчин, но зато обращение последних с женщинами возмутительно. Обнять, поцеловать, ущипнуть, толкнуть незнакомую женщину, подставить ей ногу, чтобы она упала — дело обыкновенное. Пьянство часто доходит до неистовства и безобразия. Если женщины отказываются пить, то им угрожают оставить их и взять других женщин. Разумеется, покоряясь необходимости, пьет и приглашенная женщина. Таким образом, само общество обратило эти танцевальные вечера в притон разврата, а на женщин, посещающих их, смотрит как на проституток. Вариантов, где найти спутницу на вечер, всегда было в достатке. На бульварах, в парках и городских садах одиноко прогуливающиеся с виду приличные дамы невзначай роняли перед господами платок, спрашивали дорогу, после чего просили их проводить или просто подмигивали. На железнодорожных станциях и в поездах наивному провинциалу вдруг подсаживалась горем убитая вдова или молоденькая девушка, якобы впервые выпорхнувшая из-под родительского крыла и нуждавшаяся в помощи. У витрины модного магазина миловидная особа разыгрывала сцену большой нужды, в которой она сама, будучи из благородных, волею судьбы оказалась. Сценариев великое множество, некоторые из них были настолько искусными, что обман не сразу распознавался. К примеру, богатый мужчина получал интригующее письмо следующего содержания. «Милостивый государь, случайно узнала, что вы большой любитель редкостей. Могу вам сообщить, что у меня имеются редкости разных стилей, оставшиеся после покойного моего мужа по цене весьма недорогой. Дома бываю ежедневно от 12 до 6 часов вечера, когда можете и осмотреть их. Готовы к услугам». Заинтересованный коллекционер приходил по адресу, где ему действительно демонстрировали пару предметов, а заодно и себя. Чтобы выйти на широкую аудиторию, скрытую рекламу сексуальных услуг размещали в газетах, особенно в брачных. На страницах пестрели объявления следующего содержания. «Девушка без прошлого, с безупречной репутацией, но не имеющая никаких средств, хочет отдать все, что имеет, тому, кто одолжит ей 200 рублей, или молодая жизнерадостная девушка хочет поступить в услужение к старику за приличное вознаграждение, любит жизнь и ее утехи». Иногда послания шифровались очень оригинально. Продается светлая, мягкая, красивая и совершенно новая, неподержанная материя специально для мужского костюма. Цена — 5 рублей за аршин. После того, как сценарий отыгран и приличный кавалер, готовый платить, найден, жрица любви и наслаждения либо приходила в его арендованную квартиру, либо вела к себе. Первый вариант практиковался у приезжих, снимавших апартаменты. Так как их пребывание в городе, как в командировке, было непродолжительным, а семья находилась далеко, то и волнения по поводу того, будут ли они скомпрометированы, отсутствовали. Те, у кого изначально была цель за свою поездку успеть провести время с красивой незнакомкой, не селились в гостиницах, ведь туда легко могла нагрянуть полиция. В них проституция запрещалась, потому что она нарушала нормы общественного поведения, и в соседях могли оказаться люди, неприемлющие разврата. Сноска. Но не будем наивными, гостиницы тоже часто были замешаны в скандальных делах. Интересный случай произошел в 1911 году в Петербурге в северной гостинице на Знаменской площади. Два коммерсанта, Макульянс и Азуминьянс, жили в ней скромно, но каждый день приводили дам исключительно по делу. Впоследствии им предъявили обвинение в том, что они занимались фотографированием голых женщин и другими неблаговидными делами. Порнографы ответили на это, что все происходило с согласия их моделей и из любви к искусству. Они не шумели, не мешали другим постояльцам, и полиция их отпустила. Но зато гостинице пришлось отвечать суде за допущение непотребства. Ее администрация заявила, что ничего не знала о происходившем за закрытыми дверьми. В итоге наказание никто не понес. Но все же чаще проститутка вела к себе. Иногда тайная квартира оставалась тайной только для полиции, а местные прекрасно знали, что в ней происходило и в какой момент обращаться за удовольствием. Например, в Казани одиночки, принимавшие гостей, придумали оригинальный способ, как просигнализировать, что они свободны для посетителей. На окно выставлялись фигурки собачек. Если такая собака смотрела на улицу, заходи, если была повернута спиной, место занято. Однако не все из девушек так открыто были готовы показать, чем и где они занимались. В комментариях к своему роману «Мария Лусьева» Амфитеатров указал следующий случай. В 1902 году московский оберполицмейстер обратил внимание на странный новый класс женщин, приличных по имени, званию, состоянию, живущих на хороших квартирах одиноко или полуодиноко и почему-то выставляющих на доске подъезда вымышленную фамилию, не ту, что значится в паспорте и домовой книге. По расследованию причин, вызвавших в свое время приказ, тоже усердно цитированный газетами, оказалось, что ложные имена псевдонимных дам хорошо известны в мерке шикарных сводниц и богатых прожигателей жизни. Дамы откровенно признавали, что источником средств к жизни являются для них ужины в веселых мужских компаниях, к которым приглашают их через разных посредников и посредниц, московские кутилы и в особенности наезжие бразильянцы, дельцы и жуиры из провинции. Это уже демимонт, но нет улик и состава преступления, чтобы причислить ужинающих дам к проституции. Сноска. Демимонт. С французского «содержанки богачей». На первом показном плане здесь веселое времяпрепровождение, а торговля полом так ловко тушуется за флиртом и ухарским житьем, что многие профессиональные супёс совершенно искренне считают себя женщинами, хотя шальными, безумными, порочными, но отнюдь еще не падшими и продажными. Сноска. Супёс. С французского «любительницы поужинать». В Петербурге класс этот особенно быстро и широко развился в последние годы, когда роскошь мод, прогрессируя с каждую зимою, переделала множество слабых семей в менаж-а-труа, составляющих из жены и мужа и богатого содержателя или богатых содержателей, платящих счета за туалеты. Сноска. Менаж-а-труа. С французского «семья втроем». В числе известных супе много наезжих провинциалок, причем юг оказывается наиусерднейшим поставщиком. Это был уже другой тип проститутки, приличные, в которой с первого взгляда трудно распознать девушку легкого поведения. И они неплохо одевались, при необходимости умели держать себя в обществе и поддерживать простую беседу или, наоборот, в зависимости от запроса, развязно кутили вместе с господами. Все, как пожелает клиент. Большие деньги и малое количество параллельных любовников, 1-4 человека, за счет которых такие барышни прекрасно жили, давали им повод думать, что к проституции они не имеют никакого отношения. Многие удачно устраивались на содержании к одному, желательно пожилому, ухажеру, а парочку других держали про запас. С 1850-х годов аристократических проституток-одиночек, работавших сами на себя и очень дорого бравших за свои услуги, стали называть камелиями, по аналогии с романом Александра Дюма «Сына, дама с камелиями». Врачебно-полицейскому комитету было сложно подвергнуть контролю девушек, ловко маскировавшихся под высшее общество. Помимо того, что камелии внешне выглядели очень элегантно, правда, некоторые одевались чересчур ярко, но это недостаточная причина для подозрений, большинству из них даже на улицу не нужно было выходить, чтобы найти себе мужчину. К ним обращались через знакомых или через профессиональных сводней высокого уровня, чьими клиентами были очень богатые господа, которым не пристало светить лицом даже в самом дорогом публичном доме. Обеспеченному гостю показывался альбом с фотографиями девушек, он выбирал спутницу по своему вкусу, после чего платил за знакомство. Чтобы было понятно, какого уровня дамы могли оказаться в сотрудничестве с такими своднями, обратимся к мемуарам предпринимателя Варенцова. «С фабрикантом К. я был давно знаком. Он был невысокого роста, с очень одутловатыми щеками, с усами в струнку, напомаженными фиксатуаром, с лицом малокультурным и симпатичным, с выражением чувственных удовольствий». Сноска. Фиксатуар. Косметическое средство для приглаживания волос. Он был женат на молодой красивой женщине, жену из-за ревности держал запнуто, никого к себе в дом не допускал. Скучающая его супруга у своей портнихи познакомилась с почтенной с виду дамой, они разговорились, и дама пригласила ее к себе в дом попить чайку. Хорошо угостила супругу К, познакомила с каким-то кавалером, и она провела весело время. Это ей понравилось, и она начала приезжать к почтенной даме уже по вызову, где и проводила приятное время в отсутствии своего супруга, любителя покучивать. Сноска. Покучивать. Время от времени кутить. Как потом мадам К узнала, почтенная дама была известная сводня, жившая на Бронной улице. К этой сводне часто заезжал К, и она ему доставляла разных дам, но его фамилию не знала. Однажды, явившись к сводне, К сказал: «Что ты мне приводишь женщин, доступных всем? Достала бы хорошую, неизбалованную, семейную, я тебе бы заплатил 300 рублей». Сводня вспомнила о своей новой знакомой, уже бывшей у нее несколько раз, сказала: «Доставлю, будешь доволен». Вызвала ее по телефону с обещанием, что она весело и приятно проведет время. Ка приехала и, как была в манто и в шляпе, вошла в комнату и, к ее удивлению, видит сидящего своего супруга. Она не растерялась, бросилась к мужу и начала его по щекам лупить. «Вот, наконец, мерзавец, я тебя поймала, где ты проводишь время?» — говорила она, избивая его изо всех сил. Супруг упал перед ней на колени и, рыдая, просил простить его. Сводня рассказывала, она еле могла удержаться от смеха, так все это вышло смешно и курьезно. Случаи, когда приличная замужняя дама через сводню просто развлекалась на стороне, были редкими. Большую часть ассортимента все же составляли профессиональные проститутки, элитные или средней руки, в зависимости от уровня альбома-каталога. Общество 19-го, начала 20 века проводило очень тонкую грань между содержанками и тайными проститутками. Одни люди разделяли понятия и считали, что первая могла вступить во внебрачную связь по любви, быть верной своему единственному избраннику и оставаться в силу неких обстоятельств у него на содержании в положении любовницы. Это, как правило, была мужская точка зрения. Другие категорично называли любые сексуальные отношения с финансовой составляющей, но без брака, проституцией. Глобально эти споры никакого весомого значения не имели, разве что их могли использовать в отдельных случаях, например, в судебных процессах. Для примера возьмем дело Ольги Палем, которая в мае 1894 года убила своего сожителя-довнатора. Это убийство разбирали видные петербургские юристы, которые в том числе подняли вопрос о том, была ли она публичной женщиной или нет. Бывшая продавщица табачного магазина до встречи с убитым 2 года находилась на содержании у пожилого женатого господина. Расставшись с ней, он дал ей единовременно 2000 рублей и продолжал помогать деньгами. Ситуация складывалась двусмысленная, так считали ее проституткой. Выходило, что основные средства на жизнь она получала от бывшего любовника, а это приравнивалось к проституции, при этом мужчин у нее было немного, и потоком клиентов их не назовешь. Почему это важно было выяснить, если речь шла об убийстве? Проституция была отягчающим фактором в уголовных делах. Придерживаясь того мнения, что содержанка не проститутка, почти каждая камелия искренне считала, она просто на содержании у богатых господ. И действительно, ее жизнь внешне было сложно ассоциировать с проституцией. Блеск бриллиантов на груди, выезды в фешенебельные рестораны, дорогие подарки и великолепно обставленные квартиры, снятые ее воздыхателями. Здесь понятия содержанки и проститутки размывались настолько, что опрометчиво было бы писать имена знаменитых певиц и актрис, окруженных обеспеченными поклонниками. Молодечество, кокетство, умение заинтриговать и очаровать мужчину были главными талантами таких девушек. А вот об их образованности и внутреннем содержании этнограф Шашков выразился резко, назвав камелии пустоголовыми самками, выдрессированными исключительно для сладострастных наслаждений и разоряющими столь же пустоголовых самцов. Он же писал, что у них ни ума, ни образования, ни доблести. Если отбросить категоричность, то дорогой проституткой могли стать и женщины образованные. К концу XIX века исследователи отметили представительниц привилегированных сословий, которых привела в проституцию не нужда, а желание большого и легкого заработка. По статистике Российской империи, в 1889 году среди обследованных одиночек более 4% дворянки. Это только те, о которых было известно комитету, число же тайных камелий остается загадкой. И многие из них за свои услуги брали очень дорого, до 50 рублей. Несмотря на большие деньги, редко какая из дам полусвета могла скопить капитал. Купаясь в роскоши, окружая себя излишествами, большинство из них стремительно прожигали жизнь. С увиданием красоты незаметно начинался карьерный спуск на дно. Роскошь, так уж роскошь, истина беспутная, бедность, так уж бедность, смерть ежеминутная, голод, так уж голод, областью целую, пьянство, так уж пьянство, все с горячкой белую. Моды так уж моды, все перемудренные, дамы так уж дамы, полуобнаженные, шлейфы так уж шлейфы, двух и трех сожженные, на пол нагло брошенные камни драгоценные. Нечто лучше женщины в красоте искусственной, с шиком нарисованной, чувственно-бесчувственной, обаянье демона, ангела незлобия, во втором издании «Божие подобие». Похоть так уж похоть, сороковою силою, деньгам, сердцу, разуму, всем грозит могилою.